Глава 39. Злата даже захлопала глазами. Странная реакция, учитывая, что еще каких-то пару минут назад она мне предложила грохнуть человека. Честно говоря, даже обидно стало. Это уж кем меня молодые девушки считают. Хотя чего удивляться? Сейчас каждая вторая думает, раз бабок дофига, то значит 100% завязан на криминале. А там и грохнуть можно, чего уж мелочиться. Или на ней так сказался опыт общения с Сеней? Вот тут уже не обидно. Тут злость берет. Ставит меня, значит, с этим уродом на одну планку? Но девушка запнулась, все-таки первой прерывая затянувшееся молчание. Я не об этом. Всего лишь хочу, чтобы он сел, желательно пожизненно. Я мысленно чертыхнулся. Вот до чего меня испортили суровые законы бизнеса. Уже не в том направлении думаю. Вечно ярлыки вешаю, основываясь исключительно на собственном мнении. «Мой парень попробует нарыть доказательства причастности Сени к убийству», ответил, одним махом допив коньяк. «К обоим», добавил, так как действительно смерть Седова выглядела очень подозрительно и идеально для Арсения Владимировича. Может, конечно, звезды так сошлись, или госпожа Удача на стороне Толстопуза, но опыт научил меня не верить в такие совпадения. Дело было, конечно, не в деньгах, которые мне предлагала Злата. Может, действительно, я с возрастом стал сентиментальнее, но девчонке хотелось помочь. Просто так, без каких-либо обязательств и с ее, и с моей стороны. Видели бы меня сейчас Феликс с Артуром, придумали бы историю о том, что я увлекся. Ну, трахаться-то с ней одно удовольствие, но ничего общего с чувствами не имеет. Серьезно? Здравый смысл, кажется, даже бровь в изумлении поднял. Твою мать, я точно схожу с ума. Пора завязывать с коньяком. До добра это не доведет, особенно, когда моя нога то и дело касается девичьей коленки. «Руслан!» — позвала меня Злата, отвлекая от лицезрения стройных ножек. «Как бы странно это ни звучало при всех обстоятельствах, но я рада, что попала под колеса именно твоей машины». Я смотрел на нее и молчал. «Ну, а что тут сказать? Наверное, в ее мыслях я должен ответить: «О, моей радости тоже нет предела, что ты бросилась именно под мою машину». Но не стоит забивать голову девчонке романтическими бреднями. Да и какой с меня старого и заядлого циника романтик? Блин, ну точно смешно. Хорошо, хоть киллера больше во мне не видит. «На втором этаже несколько комнат», — перевел я тему, отвлекаясь от глупых мыслей. «Ни к чему хорошему это не приведет. Тут даже к гадалке не ходи. Девчонка насочиняет себе сказок, как прекрасный принц спасает ее из лап злодея и поверит в это. Чисто и искренне. И, конечно, у подобной сказочки должен быть хэппи-энд со свадьбой и несколькими детишками в перспективе. И нахрена мне этот геморрой?» Злата вздохнула и положила ладонь на мое запястье. А взгляд-то какой? Красноречивее любых слов. И чем не отдых? Провести пару дней с красивой девчонкой, не думать о работе, но я и так уже не один раз дал слабину. Ведь не хочу, чтобы Злата питала иллюзии и строила планы. Но и мысли о втором этаже уже не кажутся мне такими приятными, как пару минут назад. Хочешь совет, девочка, на будущее, когда станешь у руля папиной компании? Я говорил спокойно, даже равнодушно. Мы теперь партнеры, а деловые отношения лучше не портить интимными. Никакой обиды в глазах напротив. Даже, я бы сказал, восхищение. Взрослеет девчонка не по дням, а по часам. Скоро фору мне даст на 100 очков вперед. «Ага». Злата усмехнулась, проведя пальцами вверх по моей руке. Но можно скрепить наш контракт. Черт, остановись! Так и захотелось рявкнуть, потому что даже эти легкие, почти невесомые прикосновения меня заводили. Злата, начал я с предупреждением в голосе, но с места не сдвинулся. Мое предложение насчет второго этажа все еще в силе. Хотя чего стоило отдернуть руку, подняться и уйти? Самому. А не перекладывать всю ответственность на девочку. Тоже мне джентльмен выискался. «Да», — отозвалась моя спутница и, наклонившись, легонько прикусила меня замочку. Не заметив сопротивления, Злата стала смелее, перекинула через меня одну ногу, устроившись лицом ко мне, и обняла за шею. Запах коньяка, шоколада и похоти. Ядерная смесь. Как тут устоять? «Ты ведь хочешь меня?» Девчонка не спрашивала, а констатировала. Смелая она тем и берет. Вряд ли мышь перепуганная меня бы заинтересовала. А эта строптивица... Мне даже отвечать не надо было. Злата чуть двинула бедрами в подтверждение своих слов. Вот чертовка. И слишком уж соблазнительная. Устоять сложно. Практически невозможно. Здравый смысл, твою мать, ты думаешь голос подавать? Это физиология. Я схватил ее за подбородок и провел большим пальцем по нижней губе. Девчонка не отступила. Усмехнулась, как будто вызов мне бросала. А после разомкнула губы и языком дотронулась до моего пальца, снова двинув бедрами. Черт, да я сейчас в штаны кончу, как 14-летний пацан при просмотре порно. Теперь Злата уже вовсю развлекалась с моим пальцем, то обводя его языком, то сжимая губами, то легонько прикусывая. Я молча наблюдал за этими действиями, будто издеваясь над собой. Член уже не просто ныл, он почти болел. А девчонка продолжала ерзать на мне. Активнее, с напором и каким-то диким удовольствием от происходящего. Я, кажется, сотворил из нее ту еще развратницу. Я очень доволен собой, чего уж лукавить. Свободной рукой я сжал ее бедро, и Злата остановилась, странно на меня глянув, будто задумала какую-то пакость. «Хочу кое-что попробовать», — хитро улыбнулась, слегка прищурившись. Я заинтригован, хотел усмехнуться, но получилось хрипло. Продолжая смотреть мне в глаза, девчонка расстегнула мои штаны и, достав член, начала наклоняться вниз. Вот тут уже трудно было сохранять маску равнодушия. Я основательно так охренел. Даже дар речи, кажется, потерял на пару секунд. Она хоть понимает, что делает? Хотел даже в какое-то мгновение остановить ее, но... Головке коснулся язык. «О, блин!» — только и смог выдать. По инерции потянув руку к светлым волосам и откинув голову назад. Злата подключила руку, и у меня перед глазами запрыгали звездочки. Девчонка действовала аккуратно. Неопытно, но чертовски приятно. Просто взрыв мозга вкупе с адреналином и отсутствием тормозов. Потянув ее легонько за волосы, оторвал от своего члена. «Иди сюда», глядя в пьяные от возбуждения глаза, произнес, не узнавая своего голоса. Одежда разлетелась в разные стороны, в одночасье оказавшись на полу, и после ускоренного стриптиза девчонка снова оказалась на мне, а я в ней. Такое чувство, что давно этого ждал, хотя мы не так давно трахались. Как наркоман, черт подери, которому мало и мало дозы.